В записях французского двора XI века сохранился примечательный случай. Шейх Хасан, больше известный как Горный Старец, показал французскому посланнику графу де Котье зловещий фокус. На глазах у француза одному из слуг старца отрубили голову и, водрузив на блюдо, заставили отвечать на вопросы. Особняком в истории человечества стоит огненный череп Якова де Мале. Эта история началась в 1314 году, когда главного магистра ордена рыцарей храма сожгли на костре. Говорят, что оставшиеся в живых тамплиеры заплатили палачу, и он, притушив огонь, вынул череп из огня. Несколько столетий череп покоился в подземном храме на черной гранитной колонне. Во время контакта высших чинов Ордена Мертвой Головы со своей реликвией внутри черепа вспыхивал свет, а сам череп глаголил страшные пророчества. Мертвая голова – символ холодного рассудка в противоположность горячему сердцу. Вы очень проницательны. Можно сказать, схватываете на лету. Вы могли бы сделать неплохую карьеру во внешней разведке. Разумеется, в прежнее время. Теперь там ценятся другие таланты и дарования. Существует ли связь между всем, что вы мне рассказали, и дивизией СС «Мертвая голова»? Безусловно. Как символ лунной концентрации и запредельного интеллекта, мертвая голова была избрана для элитной части СС, особого магического ордена в Третьем Рейхе. Почти одновременно череп со скрещенными костями появился на значке Йельского университета в США. Череп со скрещенными костями – эмблема тайного общества иллюминатов, сынов света, потомков Люцифера. СС – коварная аббревиатура. Зло давно научилось рядиться в одежды добра. Написанные на латыни эти буквы похожи на парный знак бесконечности. СС – это и Санта Спиритус, то есть Святой Дух, и Сыны Света, точнее, Слуги Сатаны. Руками СС Люцифер собрал с землян обильную дань как шеф и вдохновитель тайных войн. Но я не верю в оккультизм. Все, о чем я вам толкую, всего лишь образы. У человечества нет так называемых невидимых врагов. Все эти бесы, шайтаны и демоны есть наша собственная лень, жадность, ненависть друг к другу и эгоизм, имеющие вполне земную природу. Мы ищем следы масонского заговора и копим обиду на инородцев, хотя зачастую против нас играют неумолимые законы высшей социологии. И никакой тайны? Абсолютно никакой, подтвердил Отто Юльевич с интонацией закоренелого материалиста на богословском диспуте. Рассказы отставного чекиста сильно усложняли мою концепцию заговора косматых ветхозаветных демонов под эгидой мертвой головы. Почему Мара назвал новую яхту «Мертвая голова»? Нет, мой братец, прижизненный обжора и бабник, был свободен от оккультных предрассудков и наверняка назвал свою яхту в честь зубастого красавчика веселого Роджера. Однако и тот, в свою очередь, когда-то служил синонимом дьявола. Позвольте еще немного попользоваться вашим вниманием и гостеприимством. Порывшись в своем якташе, я вынул фотографии лепешки с рунами, сделанные следователем Леоновым. Некоторое время Отто Юльевич внимательно разглядывал фотографии, однако без видимых эмоций. Выработанная годами чекистская привычка скрывала его чувства. Так, очень интересно. И как же эта плюшка попала к Тайбели? Видите ли, в милиции ее считают знаком какой-то древней секты. Оскар Вольфович получил ее по почте незадолго до своей смерти. Кстати, его смерть милиция считает криминальной. Вот как? Вот как? Отто Юльевич вышел в соседнюю комнату, но вскоре вернулся и положил на стол лепешку, как две капли воды, похожую на ту, что получил Тайбели. Да, кажется, пришла пора поговорить на чистоту. Так что же вас все-таки интересует? Ведь зачем-то вы разыскали меня? Говорите честно, или убирайтесь. Вспышка гнева, по моей психологической теории, часто замещает собою испуг.